Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Гениальный Гарри. Таверна. Сегодня был самый обычный день. До третьего испытания около 3 недель, и оба жителя квартирки, которую им выделил директор, расслаблялись. Гарри, как всегда, сидел в своем кресле в домашнем халате и курил. Хотя, в этот раз он не ушел в свои мысли, обдумывая что-то. Кстати, откровенно говоря, думать парень может о чем угодно. Иногда Поттер обдумывает действительно важные вещи вроде формул для трансфигурации того или иного объекта. Например, именно так он высчитал формулы цепи и сосульки, которыми убил дракона на первом испытании. На самом деле у него в запасе была куча таких просчетов. Разные версии цепей, разноразмерные стены, куча анимированных фигурок животных, что самое сложное в расчетах, если не использовать стандартные формулы, которые давно просчитаны в учебниках. Такие животные обычно имеют пару анимированных действий вроде хрюканья, хождения или пищания. В бою они не помогут, разве что отвлекут внимание. Гарри же хотел хищников, у которых будет система свой-чужой и которые действительно будут машинами убийств. Главная сложность была в том, что нельзя постепенно трансфигурировать части, он должен держать в голове все функции, внешность, размеры и остальное, поэтому для обычных людей это было нереально. Для кого-то с уровнем интеллекта Поттера это было выполнимо. Флёр же просто читала очередной учебник, лежа на диване. Программы Хогвартса и Шармбатона имеют довольно ощутимые отличия. В этом замке идет упор на трансфигурацию и чары. В основном, это, конечно, от того, что вот уже 2-е столетие на пост профессоров по этим предметам идут действительно могущественные люди. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор в представлении не нуждается, Минерва МакГонагалл, личная ставленница директора, мастер трансфигурации и трансгрессии, анимаг, что уже говорит об огромном таланте в ее предмете, и последний по номеру, но не по значению, Филиус Флитвик, лучший дуэлянт, 19-кратный чемпион Европы и просто отличный учитель с огромным стажем. С такими преподавателями грех не стать лучшей школой чародейства и волшебства. Конечно, это не мешало ей любить свой Шармбатон, хотя, откровенно говоря, Делакур считала, что уроки манеры и этикета, танцев и прочей не связанной с магией ерунды, это лишнее. Ну, в конце концов, она пришла в школу, чтобы учиться магии, а не танцам и ровной осанке. Как ее бесило это на протяжении всей учебы, и как хорошо, что это ее финальный год, и девушка проводит его с любимым, а не учась ровно держать спину и увеличивать растяжку. Хотя, последнее немного пригодилось сейчас, немного покраснев, подумала француженка, быстро бросив взгляд на волшебника. Определенно пригодилось. Сейчас Вейла была абсолютно довольна жизнью, пока не открылся зеленый портал, из которого вышел Альбус, в хламину бухой Дамблдор. Он рыгал через каждое слово, матерился и держал бутылку какой-то зеленой жидкости, отхлебывая ее. Эта жидкость текла у него изо рта и попадала в бороду, а в другой руке был какой-то артефакт, которым, видимо, он открыл этот портал. Рыгнув в очередной раз, он проговорил: «Га, отрыжка, Гарри, мы, отрыжка, ох, блять, пойдем со мной, Гарри, блять, приключение, да, Гарри и Альбус, Флёр, тупая ты сука, отрыжка, ты останешься тут и будешь ждать своего ёбаря. Пойдем, мелкий пиздюк, блять, моя голова». С этими словами он схватил охреневшего Поттера за руку, не с первого раза попав по ней, и запрыгнул в портал. Девушка осталась стоять с открытым ртом. Собственно, какого хуя это сейчас было? Пьяный в 3 пизды директор приперся через какой-то стабильный портал, который активно пытаются изобрести все отделы тайн в мире. Схватил ее Гарри и утащил хуй знает куда. Кто-то постучал в дверь. Делакур, уже заранее готовясь ничему не удивляться, открыла. Там стоял откровенно заебанный Поттер. Вместо домашнего халата, в котором его забрал директор, на нем были потрепанные жизнью джинсы, в некоторых местах грязные, в некоторых кровавые, толстовка цвета хаки без одного рукава и кеды, которые откровенно повидали жизнь. Лицо у него выражало сильную заебанность. При этом сдали, и меня уже ничего не удивит. Флёр, дай мне искупаться, и мы просто ляжем спать. Не спрашивай ничего, я не хочу говорить об этом. Просто, не, хочу, сказал парень, не меняя своего уставшего выражения лица. Он сделал так, как и сказал. Эту ночь обнимал Гарри девушку немного отчаянно. Кажется, мальчик, который выжил, что-то переосмыслил в этой жизни. Когда Гарри выпал из портала, Он попал в какое-то откровенно странное помещение, похожее на таверну из типичного средневековья. Оно было такое огромное и такое магическое. Летающие свечи, столики и куча существ за ними. Они общались между собой, кидались какими-то заклинаниями, пили, бухали и веселились. В общем, кто-то из них выглядел как скелеты с горящими глазами, где-то мелькали человекообразные существа, где-то гуманоидные животные и птицы, а где-то откровенно черные кляксы, которые ползли куда-то. Между столиками дрейфовали официанточки с объемным бюстом и в передниках. В принципе, они были довольно человекообразные, за исключением фиолетовой кожи, странных глаз без зрачка и антеннок на голове. Одна из них улыбнулась Гарри, проходя мимо. Тот холодно отвел взгляд. У него есть флер и всякие другие, девушки ему не нужны. Неподалеку Гарри заметил самого себя, но более худого, лохматого и в очках-велосипедах. Он выглядел испуганным и маленьким, а свисающая одежда Дадли только добавляла эффекта. Чья-то рука в цветной мантии схватила того Поттера и потащила дальше. Сам парень решил просто следовать за бухим Дамблдором. Тот уверенно шел пьяной походкой куда-то. Мерлин, разбери куда. Вот он остановился около одного из столиков с двумя стульями. Завалившись на один из них, Альбус начал говорить. Это, блядь, Гарри, отрыжка, это, в общем, таверна. Тут собираются, ой, блядь, собираются разные иномирные магические существа, отрыжка. Это все хорошо, но меня вы зачем притащили сюда? Спросил волшебник, голос которого немного срывался на крик. Не каждый день узнаешь, что есть другие миры. Трансфигурировав себе удобную и неприметную одежду, он сел. Как ты, блядь, не понимаешь, отрыжка, я хочу, чтобы ты просто расслабился, отрыжка. Тут куча бухла, наркотиков и красивых телочек, выпей и давай, ой, блядь, произнес старик, заплетаясь, рыгая и постоянно хлебая из бутылки, которую он так и не выпустил из рук. Подошла одна из официанток, которая недавно улыбалась Поттеру. «Что желают господа?» – учтиво спросила она, немного наклоняясь и выпячивая без того почти выпадающую из платья грудь. Парень решил осмотреться, разочаровывая даму. За соседним столиком сидел какой-то откровенный демон. Красная кожа, рога и когти. Прям по макдловской мифологии. За другим столиком сидела какая-то прозрачная куча слизи с глазами. Увидев, что Дамблдор до сих пор заказывает что-то, Гарри продолжил рассматривать постояльцев. Вон там видно барную стойку со всевозможными существами за барными стульями и за барменом Гаргульей, прям как с входа в кабинет директора, протирающего стакан. Стакан – артефакт божественного уровня, который появляется до бара и бармена и который со временем призывает он их. Немного насмешливо подумал про себя волшебник, переведя взгляд обратно на окружающие столики. Вот один сидит, он, только у того вместо глаз были зеленые огоньки, а еще он был довольно объемным. Говоря современным сленгом, рамой. Рядом с ним сидела копия его матери, за исключением возраста и пары мелочей, которые скорее присущи Уизли, Бэр. Все, что он расслышал из того столика, это Гарри, она будет, еще, Мехель, давай выпи. Потом Поттер встретился глазами, если его огонек можно так назвать, с тем демоном и отвел взгляд, шаря дальше. Вон там сидел типичный маг, книга-гримуар на поясе, посох, прислоненный к столику и одежды, характерные макдловским представлением о магах. Он пил какой-то напиток и постоянно подливал своей собеседнице, которая явно была не против того продолжения вечера, на которое так надеялся паренек. А за столиком сзади Гарри, на который он невзначай повернулся, потому что Альбус явно забыл о присутствии юноши, уже о чем-то воркуя с официанткой, которая сидела на его коленях, в шляпе директора и накручивала бороду Дамблдора на палец, была довольно необычная компания. Человек, самый обычный, без выдающейся внешности, какая-то человекоподобная рептилия с кучей острых зубов во рту и желтыми глазами, который усиленно что-то толковал рядом сидящей девушке с фиолетовой кожей, отдаленно напоминающую очень красивую версию тролля и одетую как какой-то типичный наемник. Рядом же со столом сидел дракончик, который постоянно говорил одно слово «глип». Они играли в какую-то карточную игру. Гарри даже услышал название «Драконий покер», и, судя по желтоглазому, он проигрывал. Подросток услышал часть спора. «А я тебе говорю, этот пентюх сидит с северной стороны, а значит, его расклад», — толдычил что-то зеленокожий. «Нет, извращенец ты эдакий, сегодня четный день недели, поэтому...» Единственная девушка за столом начала что-то орать в ответ чешуйчатому. «Ананда, давайте не будем спорить, и я просто отдам эту», — решил, видимо, уладить миром человек. Но тут его отвлек столь знакомый смех. Смех Флёр. Повернувшись в сторону этого звука, он увидел Вейлу, очень похожую на его девушку, но все же отличающуюся. Нет небольшого шрамика под скулой, волосы чуть длиннее и взгляд какой-то глупый. За тем же столиком сидели еще куча легко узнаваемых дам, более красивая версия Гермионы, какая-то сестра Малфоя, походу, и еще какие-то две девушки, которых Поттер не узнал. Еще за столом сидел парень, у него были рыжие волосы, чертовы 9 лисьих хвостов и ушки, его лицо было какой-то смазливой версией более старшего Рона Уизли. Был он одет в юкату, а рядом стоял посох с кольцами на конце, как у монахов. Все девушки за столом смотрели влюбленным взглядом на рыжего. Гарри, вздрогнув, представил себя на его месте. «Столько девушек иметь, не дай Всевышний, без разницы кто ты, бог Аллах или Мерлин, кстати, о последнем, походу за дальним столиком сидит именно он. Что, отрыжка, рассматриваешь местные, тупая сука, смотри куда прешь, достопримечательности». «Отрыжка, блять», выругался старик, которого оставила официантка, пойдя за заказом. «Смотри, отрыжка, расскажу твоей». Не закончив свою речь, директор уставился на задницу проходящей мимо блондинки в синей мини-юбке и топике. На ее плече сидел синий кот, который ел рыбу. Парень проморгался. Синий кот не исчез. Розоволосый юноша, который начал есть огонь с факела, тоже. «Вы все еще внятно не объяснили, где мы и что тут делаем», — герой Британии попытался дозваться до остатков пропитого мозга Дамблдора. Он, кстати, довольно забавно выглядел без той шляпы, которую, судя по всему, оставил той официантке. «Ух, отрыжка, блять, чё непонятного? Таверна, место, где зависают все самые крутые чуваки мультивселенной. Отрыжка, блять, думаю, что такое мультивселенная, ты допрёшься, а?» Пришлось послать легкое электрическое заклинание, чтобы Альбус отвлекся от проходящей мимо красноволосой особы в доспехе и юбке, которая стремительно шла к бледнеющему розоволосому пареньку. «Ах, блять, о чем я? Отрыжка. А так вот, любая хуйня, которая придет тебе в голову, даже в самом ебанутом обрыганом сперматоксикозном сне может где-то существовать, понимаешь? Отрыжка. Гарри, тут еще негласный, сука, закон. Таверна, как видишь, магическое место, и тут тусят только крутые магические перцы, а не тупые уебки со своими технологиями. Отрыжка. Хорошо, но зачем я, блять, тут нужен?» — немного истерично спросил парень. «Сука, ты вроде умный, отрыжка, но нихуя не врубаешься. Я, блять, твой наставник, ебучий старый маг-учитель. С кем мне, отрыжка, еще идти в эту блядскую таверну? Даже тот техногенный уебок постоянно таскает с собой мелкого тупого пиздюка. Смаа, отрыжка, три. Алло, эй, тупая сука, напитков за этот столик, блять, отрыжка. Я не буду пить, мне 14 лет», — попытался вталдычить Поттер. «Да, отрыжка, это похуй. Это как, блять, отрыжка, с твоим курением. Оно на ебучий организм не действует. Понял, пиздюк?» — рыгая, поинтересовался Дамблдор, смотря на желтый треугольник с глазом и конечностями в шляпе, который пролетел мимо их столика. «Я все равно не буду пить», — попытался уверенно сказать подросток. «Ух, отрыжка, ебаться в сраку, какие мы порядочные. Ладно, пойдем за, отрыжка, мной. Мне кое-что, сука, нужно в одном ебучем мире. Ох, блять, главное, ничему не удивляйся, отрыжка». Директор достал свой артефакт из какого-то кармана своей мантии и открыл портал, затолкнув туда сначала Гарри, а потом зайдя туда сам. «Превосходно, мы теперь знаем имена чемпионов. Я уверен, что могу положиться на всех вас, включая учеников Шармбатона и Дурмстранга. Ваш долг – оказать всемерную поддержку друзьям, которым предстоит защищать честь ваших школ. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад». Альбус Дамблдор внезапно остановился, и все сразу поняли почему. Кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя, и выбросило еще один пергамент. Директор, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрился на имя. Повисла длинная пауза. Волшебник смотрел на пергамент, а весь зал смотрел на него. Наконец он кашлянул и прочитал: «Гарри Поттер». И тут посреди зала открылся зеленоватый портал, откуда вываливается вышеназванный парень. Он был одет довольно неприглядно, но не как привыкли все студенты. Эти вещи ему были как раз. Еще его волосы были чуть более упорядочены, и сам он не был похож на недокормленного, а нормального роста и размера. Честно говоря, он вообще выглядел лет на 17. Зато растерянность на лице была почище местного Поттера. «Здрасте!» Криво улыбнувшись, поздоровался выпавший из портала Гарри с ошалелыми глазами, которыми тут же начал рыскать по лицам в зале. Сначала он увидел сам себя с такими же испуганными глазами. «Понимаем, проходили». Потом увидел Флёр, не его. Рукава, низ и правое плечо платья четко показывали мозгу Поттера, что тут блондиночка, оправдывает все анекдоты про ее цвет волос. Потом парень увидел директора, стоящего с бумажкой в руке около кубка, который откровенно ошалелыми глазами смотрел на него. Гриффиндорец в шоке смотрел на себя. Это вроде был он же, но, хорошо одетый, вообще выглядит таким, ну, взрослым. Почему-то было чувство, что именно такой Гарри может победить турнир Эйвола-Ан-де-Морта, а не он, просто Гарри. Может, все поймут, что они перепутали. Флёр Делакур заметила главное для нее, что парень из портала явно даже не замечает ее ауру. А учитывая, что он довольно симпатичный, это звучит как возможность найти себе хорошего парня. Когда взгляд пришельца остановился на девушке, она немного зарделась. Француженка надеялась как-то поговорить с ним, когда совсем разберутся. Через пару секунд полного безмолвия в большом зале из портала выпал блюющий Дамблдор. Без своей шляпы, в грязной мантии и с бородой, залитой чем-то липким и горючим. Впрочем, о втором догадались после первого предложения. «Блядь, отрыжка, ебучие порталы, пиздюк, ты, а вот он, сука, ты». Потом Альбус огляделся, его взгляд остановился на самом себе. Местный Дамблдор был ошеломлен, ну, прям объективно в ахуе. Да, алкоголь производил довольно странный эффект на него, но не до такой же степени. Боже, как же теперь восстановить репутацию? Это же не шутки. Его выгонят с саными тряпками со всех постов. В зале послышалось четкое «ебаный в рот», когда пьяный директор вырвал еще раз. Потом Альбус отрыгнул и, судя по нахмуренному лицу, о чем-то усиленно размышлял. Опять рыгнув, он выдал сам себе: «О, старый пидорас, иди сюда. Твой план, хуйня, отрыжка, я тебе отвечаю, блять, голова, короче, вместо этого ебливого одноглазого пидораса, ух, там, короче, этот, который смерти, короче, ух, еще в башке, отрыжка, этого шрамированного пиздюка, отрыжка, крестраж». С этими словами он подошел достаточно близко к волшебнику около кубка, чтобы схватить его шляпу и побежать в сторону Поттера. «Сваливаем нахуй, я взял все, что нам надо, сука». Пьяный Дамблдор побежал, Гарри тоже побежал, а им в спину полетели куча проклятий, которые снес бушующий директор одним махом бузинной палочки. Следующим махом он выбросил парня в окно, прыгнув следом, и отлевитировал их прямо к запретному лесу. «Давай, старый идиот, просто открой портал и доставь нас домой», — крикнул ему в ухо волшебник. «Моя портальная, отрыжка, магическая пушка перезаряжается около 40, отрыжка, минут. Не ссы, доставлю тебя ровно в тот же, отрыжка, сука, момент, из которого я тебя спиздил. Тут маховик, блять, встроен», — отрыгнул Альбус в ответ. «Можем ход целый, сука, год тут просидеть, вернемся туда же». Увидев, что сзади уже выбежала куча народу, чтобы поймать их, Поттер, дав стимулирующего пинка старику, побежал в лес, попутно выстраивая сзади стены от заклинаний. Следующие 10 минут были погоней, в которой Гарри и пьяный Дамблдор убегали, а местные пытались поймать. Было темно, сыро и постоянно сверкала молния. Продираясь сквозь ветки, кусты и иногда магических животных, парень подумал, что пить он никогда не будет. Ну, его нахуй. В один момент директор, который бежал перед юношей, упал и просто уснул. «Заебись» была единственная мысль Поттера по этому поводу. Дамблдор согласно всхрапнул. Гарри услышал непонятные щелкающие звуки вокруг. «О, отлично, этот старый уебок уснул посреди логова акромантулов. Надеюсь, он больно ударился». Портал волшебник открывал злым, испачканным и сополовиненным запасом магии. Логово пауков больше не существовало. Вывалившись в пустом и большом зале, Гарри потащил Альбуса в его кабинет. Там, расположив директора на кресле и выкинув бутылку в окно, парень ушел с чувством, что завтра с утра надо будет конкретно пообщаться с Дамблдором. Конечно, с утра старик абсолютно ничего не помнил. Юноша пообещал себе тоже забыть все это. Примечание к части. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что такое Амак и что к основному сюжету он никак не относится. А еще тут отсылки к паре книг, аниме и фанфиков. Ом. Параллельный мир. Часть первая. Сейчас Флёр очень спешно собирала вещи, чтобы отпарировать из своей квартирки в Лондоне в ракушку. Только что ей пришло сообщение от Билла, что Гарри прибыл туда. Вот уже полгода она и Поттер встречаются. Это получилось совершенно спонтанно. Вообще началось все с того, что ее бросил Билл без объяснения причин. Просто однажды он сказал, что они расстаются. Делакур хоть и осталась в Ордене из своего чисто вейловского упрямства, но ей это давалось довольно трудно. Смотреть, как Уизли заводит новые отношения с Тонкс, потом быть в общей суматохе подготовки их свадьбы. Второе угнетало ее еще из-за того, что она считала это пиром во время чумы. Ну, кстати, не одна она. Гарри был с ней полностью согласен. Однажды очередным вечером на Гримма Флёр и герой «Всея Британии» остались одни около потухающего камина. Вейла от нечего делать, а волшебник просто читал книгу. И как-то довольно нейтральный разговор перешел на тему чувств. И девушка предложила встречаться. Резко и неожиданно ее слова слетели с губ прежде, чем она успела их осмыслить. Ну, не то чтобы она жалела. Гарри Поттер, один из немногих неуязвимых к ее очарованию парней, который заинтересовал ее еще на турнире. Они иногда даже перекидывались ничего не значащими фразами, и она чертовски надеялась, что парень пригласит ее на святочный бал. Не пригласил. Пришлось идти с наиболее устойчивым парнем, но Роджер от постоянной близости с Вейлой совсем потек и крышей, и слюнями. А потом Флёр просто заинтересовалась Биллом, что было ее ключевой ошибкой, как решила она спустя время. С Гарри у них все шло довольно медленно, они всего лишь пару раз целовались, но тем не менее Делакур была полностью уверена, что она его любит и точно так же не сомневалась в его чувствах. Они постоянно общались по сквозному зеркалу, когда была его очередь дежурить около палатки. Один раз она его даже посетила. Вот тогда все зашло дальше к радости и Флёр, которая была рада развитию отношений, и Поттера, который был рад, как и его девушка, заодно и сбросил напряжение. И сейчас парень был в ракушке и Вейла туда неслась, что есть мочи. Гарри, увидев любимую, побежал ей навстречу и обнял ее. Он был чертовски рад ее видеть. Его последние несколько дней дались особенно тяжело. Смерть Добби, пытки Гермионы, которые он слушал, но не мог помочь. Но его девушка, казалось, одним своим присутствием разгоняла все эти негативные мысли. «Гарри!» – раздался удивленный голос Рона, который был не в курсе отношений его лучшего друга и Вейлы, до сих пор заставляющий его иногда подвисать. «Да, мы встречаемся, Идва!» Резко появившаяся из ниоткуда зеленая круглая хрень заткнула Поттера, как и всех, кто был в этой комнате. Герой Британии быстро задвинул Делакур за спину, Билл заступил вперед перед беременной нимфодорой. Остальные просто встали в боевую позу. Из портала вывалился какой-то парень в костюме. Вывалился в прямом смысле этого слова, словно его пнули с той стороны. Когда он поднялся, все увидели почти точную копию Гарри Поттера. Тот встал и с недовольно надменным лицом попытался отряхнуть пыль, которая пристала к его костюму. Не получилось. Отлично, блять, старый пидорас опять решил. Никто так и не узнает, что он решил, потому что следом появился вышеупомянутый Дамблдор. Местный Гарри в шоке смотрел на того, кого считал если не идолом, то чертовски близко к этому. Это был Альбус в обливанном домашнем халате и тапочках, в одной его руке была почти законченная бутылка какой-то бурды, а в правой делюминатор, который он завещал Рону. Лицо директора выглядело не очень, огромные круги под глазами, жидкость из бутылки, стекающая по бороде и общая бледность, также были расфокусированные бегающие глаза и постоянные отрыжки. Блять, отрыжка, ух, мы вовремя, отрыжка, Гарри, смотри, это почти такой же мир, как и в прошлый, отрыжка, раз, только тут ты и эта тупая сука сошлись, сказал Дамби, указывая на местного Гарри, который стоял перед Флёр, вот это рыжий, отрыжка, пиздюк проебал Вейлу, ха-ха, прик, дальше все смазалось, потому что к горлу старика неожиданно подкатила рвота, и он пошел в уголок рвать. Все перевели взгляд обратно на Поттера. Тот стоял с раздраженным выражением лица в дорогом костюме. Гермиона могла поклясться, что это был Армани, что довольно сильно контрастировало с их местным Гарри, который до сих был одет, пусть не в додлину одежду, но ничего такого вычурного. «Ну, что уставились? Ожидаете объяснений?» — резко спросил он. «Ух, блять!» Почему каждый раз я должен рассказывать о себе? Может, визитки начать делать? Уже больше для себя проговорил парень в костюме. Ладно, давайте коротко, ибо мне реально лень. Я, Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Учусь на четвертом курсе. Недавно выиграл кубок. Отличаюсь от остальных Поттеров гениальностью и большой магической силой. Конец. Судя по тому, как все замерли, их шестеренки в голове начали работать и переваривать информацию. Переварили. Каждый выкрикнул то, что его интересует. «Четвертый курс. Да ты выглядишь, как я сейчас», — воскликнул местный Поттер. Это была его больная тема. Что значит гений? А большая магическая сила, разве у всех она не одинакова? Это, конечно, Гермиона успела задать три вопроса, пока обычные люди только один. Что, блять, вообще происходит? Рон ничего не понимал. Как и всегда, собственно, магия. Это значит, что умнее всех, сидящих в этой комнате, вместе взятых. Нет, она не у всех одинаковая, разом ответил Гарри на все вопросы. Я бы не отказался от чая, и мы можем продолжить общаться. Этот ебучий алкаш проснется примерно через час, и мы пойдем обратно. Ну, или у него опять разрядился этот артефакт чертов. Вот тут ты прав, пист. Звук рвоты. Портальная пушка разрядилась, поэтому греем свои жопы тут, отрыжка, еще часов пять, ой, блять, шесть, да, а, не, стоп, есть один заряд, отрыжка, сейчас вернусь, сказал Альбус, открывая портал. Стоять, я с тобой, идиот, но директор уже скрылся в портале, блять, ну, что за херня, он же может на несколько дней меня тут оставить, ну, теперь точно давайте общаться, давайте, спрашивайте, что хотите. С этими словами парень сел на стул и начал ждать, пока кто-то начнет задавать вопросы, а кто-то да начнет. Вейла смотрела на Поттера в костюме, на ее Гарри, опять на Поттера в костюме и опять на ее Гарри. Да они выглядели на один возраст. Чужой мальчик, который выжил, был более отъевшийся, чем ее. На ее Гарри можно было заметить следы детского голодания и побоев. Еще у местного героя Британии всегда был добрый, дружелюбный и открытый взгляд. Этим он всегда напоминал Дамблдора, ну, нормального Альбуса. Он всегда был готов выслушать тебя, будь ты его любимая или случайный человек с улицы. Другой же Гарри внушал опасения. Его взгляд был довольно нейтральный, но он постоянно был такой, как будто чужой Поттер не испытывает эмоций совсем. Флёр была уверена, что она недалека от истины. Еще он постоянно говорит довольно высокомерно, прямо как она раньше. Она понятна почему, но он, парень, был в шоке. Вот он встречает свою Флёр, а потом бац, все завертелось, закружилось, и тут пьяный Дамблдор из другого мира, и сам он. Ему было обидно видеть своего мертвого идола в таком состоянии, в котором он не был ни разу. Гарри был свято уверен в этом. Чужой Поттер перехватил немного злой взгляд самого себя, направленного на директора. «Чего, думаешь, твой директор Дамблдор не был таким же?» — насмешливо спросил подросток в костюме. «Вселенных, конечно, бесконечное количество, но в большинстве своем пьяный Дамблдор именно такой. Лазит по мирам, пристает к девушкам и встревает в разные стыдные, смертельные или смешные ситуации. Это неправда. То, что это делает твой Дамблдор, вовсе не значит, что мой такой же», — резко воскликнул Поттер. «Тихо-тихо, я тебе больше скажу. Почти каждый Дамблдор не настолько добрый, как может показаться. Он продал наших родителей за смерть Тома, это факт. Возможно, ты еще не в курсе, но мне как-то похуй на этот мир. У тебя в башке сидит активный, судя по всему, крестраж Волди. Ты от этого умрешь в течение лет трех. Единственный способ от него избавиться – чистая авада от владельца крестража. Но хочу тебя обрадовать, что скорее всего у твоего директора был план, как и у моего, до того, как выпало мое имя из кубка. А что тогда случилось?» — спросила испуганная Вейла. Она не хотела, чтобы ее парень умирал. «Выразил все, что я думаю в глаза это старому алкоголику. Мы договорились. Короче, все хорошо. А ты лучше делай все так, как делал до этого. Тогда у тебя появятся шансы. Так ты фактически живой труп», — спокойно закончил Гарри в костюме и сербнул чаем, который ему поставила Нимфадора. «Так, подожди, в смысле продал моих родителей?» — опомнился Поттер. «Ну, это же очевидно. Снейп, которому не стерли память о пророчестве, слухи, что есть всего два подходящих человека, ты и Невилл, такая слабая защита на доме. Но тут ты должен понять, есть два варианта, либо тысячи жертв, либо один ребенок. Учитывая человеколюбие трезвого Альбуса, Ему очень тяжело дался этот выбор. А еще твои друзья изначально были подосланы им. Я тебе не верю. Уже почти истерично начал парень. Да и остальные вокруг тоже смотрели довольно скептически, хотя у Рона промелькнул страх в глазах. «Вернется этот алкаш, сравним наши миры и выслушаем старика», — спокойно ответил подросток в костюме. «Посмотрим», — с вызовом ответил местный Поттер, к которому прижалась Делакур, пытаясь успокоить его. «Да это просто бред, Дамблдор был великим человеком», — пытаясь показать незаинтересованный вид, — промолвил Рональд. «Говорю же, посмотрим», — надавил местный Гарри, который хорошо знал этот тон своего друга, и это ему не понравилось. За столом все замолчали. Была глубокая ночь, у всех было довольно насыщенный день, и все хотели и спать, и услышать историю Поттера из другого мира. Вейла же решила судьбу другой Флёр взять в свои руки и сказала: «Прости, Билл, но я обязана это сказать. Можешь передать мне из твоего мира, что Билл Уизли – это плохой выбор для нее?» – спросила девушка с какой-то надеждой. Тот немного сморщился. «О, с удовольствием!» Начал было Гарри, но на потолке открылся портал, и оттуда вывалилось что-то большое и пернатое. Это была перевоплотившаяся Делакур. «Оп, Флёр, тихо, спокойствие», — сказал Гарри, подходя и приобнимая девушку. «Это старый идиот опять наколдырился. Все хорошо, я тут». Флёр постепенно вернула обычный вид, на который быстро залипла вся мужская часть, потому что была она в коротенькой ночнушке. Цевиил идиот опять за свое, куда в этот раз, межмирный алкомаркет, может, бордель, или, зло начало перечислять Вейла варианты, а что и такое есть, встрепенулся рыжий, за что тут же получил от Гринджер, нет, просто похожий мир, надень на себя что-то, тут куча парней, игнорируя Рона, довольно мягко и даже любя произнес парень, чем удивил всех сидящих тут, потому что они привыкли слышать его довольно прохладный тон. Местная Флёр немного тяжело выдохнула, только что раскрыли ее страшный секрет. Быстро кинув взгляд на своего Гарри, она увидела, что он смотрит в ответ только без признаков страха или брезгливости, скорее с укором, мол, почему раньше не говорила, и взял ее за руку. У нее на душе потеплело. Потом она увидела довольно испуганные взгляды остальных сидящих тут и совсем чуть-чуть расстроилась. «Ауи, и что мне надеть?» – спросила чужая Делакур, пока из портала появились ноги Дамблдора, и он сам начал потихоньку спускаться пьяной походкой по воздуху, как по ступенькам. «Уф!» – выдохнул Поттер и, сделав быстрое движение палочкой, наколдовал толстовку и спортивные штаны, которые и надела Вейла, чем разочаровала Рона, на которого бросил страшный взгляд Гарри в костюме. «Слышишь, алкаш, зачем тебе в этот мир надо было? Сам ты, бля, отрыжка, те, алкаш, пиздюк. Я ему, значит, Флёр его привел, а он, отрыжка, выебывается. Мы могли на этом последнем заряде спокойно свалить в свой мир», — воскликнул парень. В комнате все переводили голову с одного на другого и слушали. «Все-таки путешественники по мирам не каждый день выпрыгивают у тебя на кухне. Ага, а где мы еще, отрыжка, найдем блядскую бузинную палочку, принадлежащему в данный момент Дракомалфою, натуралу с крашенными волосами», — проговорил старик. «Я несколько часов назад выбил палочку у Драка. Она вам нужна?» — спросил местный Гарри. «Блядь, отрыжка, ты все испортил, пиздюк. Нахуй мне нужна теперь бузинная палочка, принадлежащая тупой версии Гарри Поттера?» — произнес Альбус. «Все, я, ой, блядь, спать, да», — произнес директор, падая на наколдованное кресло и тут же засыпая. Парень в костюме глубоко вдохнул, выдохнул, достал сигареты и закурил прямо в комнате, не спрашивая никого. Сбоку села засыпающая Делакур, которую директор вытащил прямо из постели, и, прижавшись к Поттеру, начала пить его чай. Тонк сказалось, что у нее двоится в глазах. Друг напротив друга сидят две Флёр, одна из которых выглядит немного старше, а другая, немного взлохмаченнее, которые прижались к двум одинаковым Гарри. Из кресла всхрапнул директор. Впереди парня ждет очередной рассказ о себе, как и в прошлые разы, когда он попадал в параллельные миры. Примечание к части. Этот старый идиот, ну, я, типа, решил продолжить писать это. Гарри и Дамблдор прямо как Рик и Морти будут попадать куда-то. Не обязательно в миры ГП. И что-то там с ними будет происходить. Возможно, это будет неинтересно вам, но очень хочется написать, с основным фанфиком пересечение только в персонажах. Даже если Гарри тут отрубит руку, в основном фанфике об этом не будет ни слова. Это просто один большой омак на тему того, что пьяный Дамблдор становится ебучим Риком Санчезом от мира магии. Выпускать главы буду редко, потому что в приоритете все-таки гениальный Гарри. Ом, параллельный мир, часть вторая. Так, вы, типа, из другого мира? Да, нарушил затянувшееся молчание Биллу. Типа, да. Слышите, дайте нам с Флёр комнату и завтра с утра, мы спокойно свалим с этим алкоголиком в свой мир, довольно умоляющим тоном сказал уставший Гарри в костюме. И нет, у меня абсолютно нет желания сейчас рассказывать мироздание. Это займет всю ночь и не имеет абсолютно никакого смысла. Ладно, сдался Уизли. Третий этаж, сразу комната справа. Спасибо, с этими словами Поттер и Делакур начали подниматься по лестнице. Потом он вздохнул, не советую пытаться обокрасть пьяного Дамблдора. Может, закончится смертью. И не парьтесь, если Альбусу нужна бузинная палочка, то он ее добудет, убив при этом Волан-де-Морта, у которого она сейчас. Нам бы тоже комнату, произнесла местная Флёр. Третий этаж, комната слева, ответил Билл, который все еще был в мыслях от слов этого Дамблдора, мол, что он дебил и просрал Вейлу. У него давно были сомнения и терзания на этот счет, но он просто не выдерживал постоянные взгляды на нее. Уизли просто ревновал и бросил ее, оставив записку. Ему сейчас комфортно с нимфодорой, но чаще, чем хотелось, он жалеет, что ему не хватило сил на Вейлу. Даже сейчас он мог бы сказать, что любит ее, и ему было довольно больно смотреть, как ее обнимает Гарри, и как она прячется за ним, или как они мило беседуют о каких-то мелочах. И сейчас пришло подтверждение того, что он лох в виде иномирного Дамблдора.